а бывший командующий Западным фронтом был еще жив. Его вывели и повели коридорами в подземелье. Глядя в затылки ведущим его оперативникам, Павлов думал: «Нелюди! Нелюди! Как же их раньше не замечал? Они же ходили мимо, рядом, здоровались, входили в кабинет, улыбались. Мы им дифирамбы поем, чистые руки и горячие сердца. А они — нелюди. Они бы и Сталину стали рвать рот и выдавливать глаза, если бы он дал команду». «Руки назад!» — было сказано хриплым голосом, хотя он и так привык держать руки назад. Было сказано: «Подпись надо поставить». Но бывший командующий уже знал, куда его ведут. Он простил Мерецкого, простил всех. Теперь он знал, как выбивают показания. Потом в раскаленном мозгу осталась всего одна мысль. Значит, семью не привезли, и дочь оставили в покое. Не будет ее мучений. Хоть в этом он победил, а цена — позор и смерть. Потом узнают. Может быть, дочь доживет до этого. Все равно, больше жизни человек ничем не может заплатить. И еще одна счастливая мысль осенила его на последних шагах. Они ничего не узнали про Надежду. Ранее какой-то особист начал копать под нее, но, видимо, был не слишком высокий чин, скорее всего, самоучка, стукач, мелочь, одним словом. Иначе бы они нашли и привезли ее сейчас. А не хотелось, чтобы она видела меня в таком состоянии. Потом, конечно, ей станет известно, но не сразу. И она поймет. Со временем. Когда и другие узнают. Пусть живет на свободе. С тех пор, как они расстались, вышла навсегда, она жила в его сознании. И улыбалась, и поддерживала его. Но последнее время с такой горечью во взоре, что у него перехватывало дыхание. В том, какое чудо выпало ему по судьбе, он уверился только сейчас и замер. В последний миг образ ее опять засветился с необычайной яркостью, взметнулся в неведомую высь и там сиял, не угасая, когда пуля уже раздробила голову. Глава 51. Немногие счастливцы, среди которых были остатки Щепиновского полка, смогли вырваться из окружения после разгрома двух армий на Белостокском выступе. В то время как спасенные добирались до своих, еще не веря в свершившееся чудо, по другую сторону фронта, на лугах и болотах, под дулами немецких автоматов, сбиралось разбитое воинство, брошенное без патронов, без оружия, без помощи. Были тут недавние отцы и сыновья, а за ними незримо следовали неласканные девы и нерожденные дети. Так погибала Россия. Обалделы немецкие команды вели счет не на десятки тысяч, даже не на сотни, а на миллионы. Только врожденные четкость и точность помогли немцам справиться с хлынувшим людским потоком, то есть обеспечить организованное уничтожение низшей расы, которая занимала пространство, необходимое высшим, то есть арийцам. Пленные, как никто, могли поведать о масштабах катастрофы. Но мертвых не спрашивают. Большинству пленных, если не сказать почти всем, не суждено было вернуться.